городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце, и 2000 лет война, война без особых причин, война, дело молодых, лекарство против морщин, какое-то странное у вас шаманство, фыркнула девчонка и решительно протянула руку, Соня, Долохова, Рон дико уставился на протянутую руку и издал захлебывающийся не то хрип, не то всхлип, Выр погасил свою печать и зашевелился, растирая онемевшие конечности, что, тоже противно водиться с чистокровкой, звенящим от напряжения голосом поинтересовалась ужасно похожая на небезызвестного Антонина Долохова девочка и сжала ладонь в кулак, я не виновата, что мои предки из бывших, а голос Цоя все пел и пел из динамиков, пробуждая ностальгию и смутную тревогу, красная-красная кровь, через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава, через три она снова жива, и согрета лучами звезды по имени Солнце. Из бывших, не понял Уизли, из дворян, убийственно медленно отчеканила девчонка, и уже хотела гордо удалиться, но Рон вцепился в ее растянутый серый свитер. Подожди, я правда не хотел тебя обижать, я тоже чистокровка, я не понимаю. Где-то сторож Лишак подкрутил радио, избавляясь от помех и негромко, басовито запел в унисон Цою, и мы знаем, что так было всегда. Что судьбою был больше любим, кто живет по законам другим, и кому умирать молодым. Он не помнит слова да и слова нет, он не помнит ни чинов ни имен, и способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон, и упасть, опаленной звездой, по имени Солнце. Девочка стиснула зубы и потупилась. «Почему быть чистокровкой плохо?» – тихо спросил Рон, отпуская вязаную ткань. «Я правда не знаю». Потому что у чистокровных магов России даже до самой революции были крепостные, опустив глаза, пробормотала девочка и шмыгнула носом, а среди крепостных были и скрибы, и простецы, и маглорожденные. Рожденным среди крепостных крестьян магам и ведьмам было запрещено носить палочки и учиться магии. Крепостных нельзя было убивать, а вот истязать до полусмерти, пожалуйста. Поэтому, когда к маглорожденным крепостным пришли люди с красными бантами и красными же идеями, они осознали свою силу, они сбросили господ и пошли под красные знамена, и вместе с простецами основали Советский Союз, в котором не нашлось места чистокровкам, любым чистокровкам, ну за редким исключением, кое-кто продолжал честно служить под любыми знаменами, многие сгинули в жерновах репрессий, пришедшие к власти маглорожденные не щадили никого, досталось и дворянству, и интеллигенции, и промышленникам, и зажиточным магам-крестьянам, но особенно тщательно новая власть расправлялась с теми наивными душами, что ковали революцию, и с творческой интеллигенцией. Мои предки выжили только потому, что превратили сами себя в сквибов. Я слышала, кто-то из нашей семьи сбежал в Англию, но мы не общаемся. Я первая ведьма в роду после февраля 17-го года. Рон не нашелся, что сказать. Выр философски сощурил и без того раскосые глаза и важно кивнул. Однако, много магов бежало тогда за границу. Большая война была. Белые красных били. Красные белых били. Брат на брата шел. Выргоргилили знает. Выргоргилили читал. Верхняя тундра звенит голосами великих и малых. Много славных людей в верхнюю тундру ушло. Куда? Непонимающий закрутил головой Рон и открыл рот. «Туда», — коротко сообщила девочка и ткнул пальцем в потолок и в пол, «и туда». Выжили единицы. Примечание к части. Одно из простонародных названий цикория, обычно его цветы, приглушенно-голубые. 73. Чужой свет. Круглый зал утопал в полумраке, в чуткой и синей мгле, тускло сиял золотыми узорами и дышал прохладой, каменным крошевом и розмарином. В каменных чашах металось рыжее пламя, косматое. Тревожные, изменчивые, чертовы сквозняки, и откуда только берутся глубоко под землей, что это? Герман бегло читал английский учебник по истории 20-го столетия, а точнее осатанело листал туда-сюда страницу с жалкими тремя абзацами, в которых вскользь упоминалось участие Советского Союза в победоносном противостоянии США и Великобритании Гитлеру и его союзникам, вы за этот шлак еще и платили, эльфы смущенно переглянулись и потупились. Всю партию, во вторсырье, лицо Германа заледенело, Салимхейм, набирать что ни попадя, не знакомясь с содержимым, непозволительная роскошь. Я не знал, что в них есть ложь, мой король, запинаясь, залепетал недавно назначенный министр просвещения, Салимхейм, плохой эльф. Салимхейм думал, что хорошо для Макуса, хорошо для всех. Салимхейм не знает другого. Салимхейм родился рабом Макуса. Салимхейм не хотел. Салимхейм, Герман вздохнул и опустился перед эльфом на одно колено, клацая сочленениями костяных доспехов и осыпая на домовика лепестки лютиков и бергамота, послушай меня, Салимхейм, дети, наше будущее, нам нужны хорошие учебники, качественное образование, идите к российским домовым, приглашайте специалистов-полукровок, ищите адекватных переводчиков, переводите советских и современных авторов-магов, создайте, черт возьми, комиссию из специалистов и тщательно проверяйте учебные пособия. Мне нужны хорошие книги о той войне, о мировой истории. Мне нужны советские учебники по общеобразовательным дисциплинам в хорошем переводе. Сколько у нас библиотек? Две. Эльф отвел глаза, школьная и церковная. Церковная больше. Герман подавился воздухом и на несколько минут онемел. В городе под городом найдена библиотека гоблинов. Мой король, робко сообщил кто-то. Но мы боимся. Отец Кронен тяжело вздохнул и опустил глаза на свои четки. Мой король, ясные голубые глаза эльфа внимательно воззрились на Германа. Возможно, я не вовремя, но этим утром я освещал отстроенную усадьбу Поттеров. Отстроенную? Что? Резко обернулся Герман. Когда? Кто? Это должно было стать внезапным даром. Мой король, торжественно приосанился Аламир, кудрявый эльфийский старец в белоснежной тоге, но стушевался под ошалелым взглядом короля, но Энди Смит перестарался с печатями, и из особняка во все стороны полезли подобные башням гигантские грибы. Мы не знаем, что делать. Твои дети пели для них, твои дети наполнили их живыми лестницами и залами, но это все еще грибы. Отлично, вот и нашлось подходящее здание для библиотеки, хлопнул Гера по плечу, поднимаясь, совершенно белого от ужаса министра просвещения, я должен объяснять, что делать дальше. Отец Кронен, не могли бы вы, мой приход окажет содействие, просвещение, это благо, сдержанно кивнул эльф, миссионерский отдел найдет людей и эльфов, способных защищать и беречь книги, любые, а в особенности, опасные, ибо любой тиран минувших веков однажды может восстать из небытия, и, уничтожив книги свидетелей его прежних злодейств, мы не будем знать, в чем его слабость, миссионерский отдел. Громкое имя для стайки робко следующих за Кроненом домовиков и домовушек. Последователи отца Кронена вели себя скорее именно как ученики средневекового проповедника, со всеми вытекающими отсюда особенностями. Это все очень слабо напоминало современных христианских активистов или что-то в этом роде. Мудрые слова, Герман задумчиво одернул рвань плаща и, рассыпая лепестки и черный пепел, ушел к столу, сцепив руки за спиной и рассеянно разглядывая резной каменный барельеф с какой-то батальной сценой. На огромном, во всю стену, каменном полотне гоблины сражались с римскими легионерами и с облаченными в тоги магами, отнести все книги гоблинов в новую библиотеку, а к ним добавьте и мои, из проклятого хранилища. Но, книги проклятого хранилища, голос министра дрогнул, ваши книги вы, слово, рукописное ли, печатное ли, не должно оказаться погребенным в криптах и тайных схронах, глухо отозвался Герман, наследие Певереллов должно служить и работать на будущее, и продукт наших издательств туда же добавьте, развлекательную литературу, графические романы, подшивки газет не мне вас учить, и даже магдловские, ахнул бывший архивный раб Макуса, особенно, магдловские, классику, подшивки научных изданий, искусствоведческую, научную, философскую литературу, поэзию. Почему я объясняю очевидные вещи? Герман задумчиво разглядывал изломанные смертной мукой тела под стопами легионеров. Но, прошу вас, соблюдайте осторожность. Мы опасно ходим. Ступайте. Эльфы комкано попрощались. Замелькали вспышки аппараций. Старый священник спрятал руки в широкие рукава черной рясы, мельком поглядывая на барельефных гоблинов. Они опасны, пробормотал Герман, холодно разглядывая гоблинского вождя, его застывшее в яростном крике, перекошенное гневом лицо. Мы толком не знаем, какова их роль в порабощении эльфов, но все свидетельствует о том, что гоблины причастны, и хорошо осознают это. Дэвид Уилсон, наполовину гоблин, отец Кронен медленно поравнялся с Германом, беззвучно перебирая четки, он пел в церковном хоре, тихий, добродушный волшебник, выпускник Хаффлпаффа. Я нашел его на фестивале этнической музыки, в Уэльсе. Я отпевал его в среду. Мы не знаем, что произошло. Тело бедняги принесли его друзья, гоблины. Их было трое, скульпторы братья Стеклодувы. Они клянутся, что бедный Дэвид пытался говорить с гоблинскими родственниками о крестной жертве и искуплении. Лицо бедняги Дэвида было обезображено гоблинским знаком, обозначающим предателей. Его друзья могут быть причастны, Бывший семинарист с изумлением покосился на эльфа. «Вы так не думаете?» Аластер Грюм тщательно исследовал их память и допросил лично, с применением веритасерума, медленно покачал головой эльф, они чисты перед законом. Но Аластер нашел и нечто иное. Бедный Дэвид успел крестить всех троих, вместе с их семьями. Беднягам больше некуда идти. Женщины и дети, старики-родители, они боятся возмездия соплеменников. «Мой король, у нас, что, первый мученик?» От изумления с Германа сползло нечеловеческое обличие. Пламя в чашах дрогнуло, затрещало и взметнулось к потолку, озаряя рыжим светом круглый каменный зал, настенные барельефы, каменный стол с золотыми узорами, выбитыми прямо в скальной породе. «Я не стану этого ни утверждать, ни отрицать без явных свидетельств», — уклончиво отозвался эльф, «но печально видеть, что подлунный мир не слишком-то изменился за те века, что я провел во тьме. Да, чудовищно видеть, как расправляется с инакомыслием вполне современный и просвещенный магический народ», — пробормотал Гера, потирая затылок. «Я, честно говоря, представлял гоблинов хитрыми дельцами, которые скорее продадут тебя с потрохами, чем снизойдут до поножовщины. Возможно, так оно и бывает у гоблинов с магами, но бедный Дэвид отчасти сам являлся гоблином. Я прискорбно невежественен, мой король, во всем, что касается гоблинских обычаев». Пляшущие в каменных чашах рыжие пламя бликами играло в голубых глазах эйнского эльфа, возможно, их закон не таков, как людской, возможно, он жесток к самим гоблинам. В любом случае, я изумлен отвагой этого тихого, мягкого человека. В зал, окутанный мягкой белой дымкой и нитями света, вплыл патронус таракан и сообщил голосом Фориста Ривера. «Док, ты не поверишь, но голубые фонари нашли разрушенный мир, которым бредит наш Локхарт. Представь себе, его населяла раса магов, которая сначала уничтожила всех своих магглов, а после и друг друга. У Локхарта здесь немного истерика. Наш Фауст вскрыл его воспоминания. И что бы ты думал? Под сумбурным месивом из детских воспоминаний маленького магглорожденного когтевранца, мощный блок, местами поврежденный, и из-под него сочится более ранняя память. И это ей мы обязаны рыцарями забвения, принцами и прочими инопланетными памфлетами. Будет что еще, дам знать». Эльф скинул на сосредоточенно жующего губу Германа какой-то слишком уж понимающий взгляд. «Знаете, отец Кронан, наверное, это дико невежливо, но меня давно мучает один вопрос». Герман какое-то время молчал, собираясь с мыслями. «Вы говорили, что, став монахом, отказались от магии. Мне приходилось слышать о том, как маги становились обскурами, пытаясь сдерживать свои естественные свойства. Обскури рождается из ненависти. Но зачем ненавидеть свою природу?» Эльф едва не уронил четки от изумления. «Точно так же монах не ест мясо и не касается женщин. Но это же не означает, что надобно ненавидеть искусство поваров, недоступные блюда чьих-то прекрасных дочерей. Христа ради, пусть живут и освещают мир своей красотой, пусть поют и врачуют чьи-то души своей любовью, пусть будут добродетельными женами и нежными матерями. Нельзя впускать в сердце ненависть, мой король. Ненависть черна и отравляет душу. Что касается моего народа, если подобное и возможно, если эльф и может стать обскуром, я никогда не слышал про эльфа, который бы стал обскуром, мой король. Но не отрицаю, что такие вещи возможны. Никто и никогда всерьез не изучал наши возможности». Рассыпая хлопья мрака, из гиблой топи прорастали угольно-черные лотосы, медленно, нехотя, влажно сияя лакированными лепестками, и безумно алея кровавой сердцевиной колдовских соцветий. Луна очнулась лишь уже стоя по колено в зловонной жиже. Ветер взвыл в ветвях и взметнул пригоршню палой листвы. Пахло влажным лесным сумраком, болотом и тухлым сладким смрадом человеческой мертвечины. Вабаджик привычно холодил пальцы. Луна подняла посох и взмахнула им, напевая мамину колыбельную и любуясь тем, как за посохом следует стайка белых искр хлопьев. Мозгошмыги кружили, густо облепив тело девочки. Луна с рассеянной, блуждающей улыбкой выбралась из болотной жижи. В неряшливо рассыпанные по плечам льняные пряди набились листва и сучья. Маленькие босые ступни мяли и морали жесткую, колючую траву жирной зловонной жижей. Колдовские лотосы низко вибрировали и тихо, почти невесомо, шептали, вздыхали и обморочно захлебывались смехом. Потянуло прелой листвой и могильным холодом. «Луна, луна, где ты?» — закричал где-то в отдалении отец, или кто-то голосом отца. «Скорее, второе. Папа спит в палатке. Над папой роятся мозгошмыги и крадут его сны. Треск и рокот огласили окрестности. Совсем рядом кто-то мерзко зачавкал, захлюпал и протяжно, жадно захрипел. Темные стволы деревьев искажались, стоило тени луны Лавгут упасть на них, гротескно вспухая и щерясь чудовищными глумливыми рожами. Грядет поглотившие сердца десяти. Приди и приветствуй. Тише, тише, кровавое дитя, путано, как в горячке шептали голоса, он придет. Он всегда приходит, он всегда рядом. В туманах, в воде, в огне и в земле. Он смотрит глазами падших. Он зовет черными снами и устами теней. Грядет, грядет нераскаянный. Предавший и четырежды преданный. Брит, отрекшийся клана. Прячь, прячь свои страхи. Он чует их смрад и жаждет пожрать. Идет плясавший на трупах, в крови живых и мертвых. Душегуб и мерзавец, шагающий тихо. Он вырвет твои потроха и бросит нам. Будем есть, пить и веселиться до петушиного крика. Бросит, бросит обильно стекающее мясо, как бросал горсти монет. Сладкая, сочная плоть, черные бездны, хрипели и шептали голоса темных тварей. В трясинах спят, захлебнувшись болотным илом, старики и дети, мужчины, женщины и домашний скот. И нет им числа, но по слову хозяина они оживут. Кровь и предательство, последняя Лавгут, вторил, подступая, липкий, жадный мрак, вкуси их и будь как мы, рви пастью, как мы, не гнушайся, как мы, он воздаст, воздаст. Полумна попятилась и споткнулась, из ее груди вырвался вздох изумления. Полчище мертвых мозгошмыгов нехотя поднялось из трясины. Они бестолково сновали и суетились, источая опасность и холод. Ветер и ветви шептали в унисон, а тени мягко скрадывали предметы, тени качались и звали танцевать. Полумна раскинула руки и закружила по примятой траве, не замечая ни сырой холод, пробирающий до костей, ни слепящую боль в ступнях, ни вонзившийся в пятку сучок. Перед глазами стояло белое, перекошенное лицо той холеной торговки из Брумы. Морозно-голубые венки, такие бывают от яда морозного паука, залитого в ухо. В носу стояла гнусная вонь ее последнего страха. Смесь испражнений, приторной скумы и кисло-кусачего паучьего запашка. В груди клокотал чужой смех. Ваббаджик безмолвно нагрелся, мягкое тепло разлилось по венам. Полумна нежно улыбнулась, баюкая на руках дайдрический посох и тихо напевая ему мамину колыбельную. Ведь где-то очень далеко, бредущий по заснеженной Бруме новый повелитель дрожащих островов, новорожденный Дайдра и бог безумцев, случайно вспомнил белокурую птаху Ньюшиата и неосознанно послал ей через посох щепотку тепла. Полумна Лавгут провела пятерней по груди, по отпечатку черной руки на алой поверхности доспеха. Папу изумили эти доспехи и история про Мать Ночи. Папа посвятил темному братству целых два журнальных разворота. Папа сказал, что очень гордится дочкой, которая не только вошла в чужой мир, но и успешно изучала его изнутри. Папа построил три интересные теории о Сетисе и даже напечатал их в Придире. И все лето искал в этих болотах новые врата в Тамриэль. И Луна искренне верила в него. Ведь все мечты материальны. Грядущая из внешней тьмы созывает верных. Грядущий изгоняет рабов, и он – сама смерть. Беги, беги, бедная заблудшая душа, убийца черной длани, надрывались и стенали неупокоенные над самой болотной ряской, взойдет черное солнце, и волчья песнь возгласит хвалу новому царю, и поглотивший десять сердец вернется, изрыгая смерть. Беги, беги, лунная девочка, кровь твоих жертв стенает и воет в пустоте Нирна, и Нирн смотрит из твоих глаз, дитя, беги или сгинь. В небо взметнулись мириады сияющих мозгошмыгов. Полумна, рассеянно улыбаясь, ударила пятками друг о друга и понеслась в вихре диковинного танца, жаля ноги о крапиву и соскальзывая по мокрому грунту. Перед глазами навязчиво белело тело Каджита со стрелой в глотке. Бравил, странный город, хмурый и неприятный. Луна так и не сумела полюбить его. Он стойко напоминал оборванца попрошайку. В глазах профессионального нищего, алчный блеск, а в жилистом, грязном кулаке зажат обычный железный нож. Каджита Луна прикончила из лука, с крыши грязной ночлежки. Вблизи же, от Каджита несло сточными ямами, душными благовониями, рыбными потрохами и скумой. А в карманах нашлись три отмычки, левый носок, приспособленный под носовой платок, несколько орехов, скуума, звонкие септимы и очень занимательное послание от некой Эрисар, интимного характера. Что оно означает, Луне объяснил веселый рыжий Норд, один из новых ассасинов Чейденхолдского убежища. Луна умом понимала, что это все, наверное, должно быть очень интересно взрослым, но лично ее не впечатлило. Куда интереснее было вспоминать Пасваль, Необычайно красивые руины предела, кумир нежабьего народца и прекрасный Мьюшиат. Луна подняла Вабаджик выше, с нежной улыбкой вспоминая яркие, залитые солнечным золотом и полные смеха улицы Мании, ее жонглеров и золотых святых, буйных безумцев и пьяниц. Луна полюбила город Шиагарата всем сердцем, весь и до бесконечности. Но ближе ей все-таки были дождливые улочки деменции, ее тихие безумцы, приветливо внимательные темные соблазнители и стайки мозгошмыгов, парящие повсюду. «Луна, где ты? Луна!» Крик отца захлебнулся жутким клокочущим воплем, но где-то на подкорке успокаивающе шептал другой голос. Он просил не верить, он обещал, что папа жив, что все хорошо, нежный, теплый, женский голос из сибристо-лунных, волшебных снов. Снов, в которых Луна Лавгуд носит смешную хвостатую прическу и прекрасное белое платье, живет на Луне, в хрустальном городе и хранит покой целого мира. Чудовищные злобные древесные монстры тянулись к полумне и хрипели, что чуют убийцу. Стенали и выли, обдирая джинсы, хватая за волосы, царапаясь и грозясь. Но Луна продолжала шагать по траве, сшибая в потьмах вабаджиком мелкие сучья и мокрые, липнущие к коже, листья. И из лесного мрака навстречу ей явилась гротескная черная масса, монстр из древней сказки старого Бедля. Луна смотрела и узнавала эту сутулую костлявую фигуру с выпирающими дугой позвонками, его дымно-черную ветхую мантию, практически не скрывающую выпирающих ребер, эти яркие серо-голубые нечеловеческие глаза на мертвецком, иссохшем лице, эти непослушные редкие, грязные патлы под капюшоном и струящийся чернильный мрак. Мертвец не казался чем-то материальным, сквозь него свободно тянулись, покачиваясь, ветки. Но он все еще источал невиданную опасность, рождая где-то в груди липкий ужас. И даже тот факт, что смерть из сказки о трех братьях, не совсем материальный пожилой джентльмен в истлевших обносках, не делал ночного гостя менее жутким. «Кровавое дитя, я видел твое сердце, рыхлый пепел, туманный весенний лед, имя тебе», монстр склонился над луной с лживой учтивостью, по паучьи перебирая длинными скелетообразными пальцами. Его инфернальный шепот пробирал до костей, «Иди за мной, я умею изумлять». «Нельзя верить», гнилозубам, безмятежно улыбаясь, обняла Вабаджик Луна, «Ты сделаешь меня гнилой внутри и наденешь как пальто, это уж наверняка, а я не хочу быть чьим-то пальто. Я уже была фрейлиной и ассасином. Быть не собой, а кем-то другим, ужасно хлопотно». Темная тварь озадаченно воззрилась на странного ребенка и неодобрительно подсокала языком, сложившись почти пополам, и потянулся к полумне, с хрустом перебирая пальцами и монотонно покачиваясь. «Мы вернем твою маму», чудовище тягучим, ленивым движением подалось вперед и тихо, сипло рассмеялась, «Знаешь ли ты, кто я, девочка?» Волны душной, смрадной магии захлестнули Луну Лавгуд с головой. Тоскливые крики ночных птиц и жуткий хрип лесных монстров смешались. Стаи мертвых мозгошмыгов взметнулись ввысь, образуя чудовищную воронку. И все, как один, обрушились на полумну. Мертвые мозгошмыги врывались в рот, в нос и в уши. Луна захлебывалась чужим мраком, надсадно сились вдохнуть сквозь обдирающие грудь изнутри потоки чужой, враждебной мощи. Если и давать имена всем возможным вещам, Луна Лавгуд нарекла бы этот поток мерзейшей мощью, слепой, жадно изжирающей до тонкого праха. Все сущее захлестнула чужая, недобрая воля. Луна взмыла ввысь, раскинув руки, безмолвной тряпичной куклой и нежно улыбнулась чужим воспоминаниям. Нетерпеливо прыгающая и что-то лепечущая кроха с розовыми волосами, собранными в совершенно необычную прическу. Говорящий белый кот дремлет на коленях, золотой полумесяц сияет у него во лбу загадочно и привычно. Весенний ветер невесомо колышет тонкую голубую тюль. За окном утренний город, небоскребы празднично и сонно сияют оконно белым. Стекло, бетон, фонари, люди и розовая дымка цветущих сакур. Воздух тоньше волшебных снов и кружит голову таким знакомым цветочным запахом. Усаги. Она умирает, Усаги. Звал чей-то голос в голове умирающей Луны. Другая умирает. Я проведу сквозь время и миры. Что-то полыхнуло ослепительно и яро. Луне казалось, что все ее существо наполнило лунная пыль, сияющее серебро. И свет этот разгорался все ярче и ярче, сжигая чужих мозгошмыгов и наполняя собой все существо полумны. Весело и властно чужая сила разгоняла все плохое и наполняла ликующим светом. Он рвался наружу из глаз, изо рта, из солнечного сплетения и даже из сердца. Девочка почти ослепла от бьющего из нее света. Она не видела, как просиял и пропал золотой полумесяц во лбу, как растаял полуматериальный костлявый морок, позорно спасаясь бегством, как древесные твари сгорали в корчах, вновь обращаясь во вполне привычные деревья и пни. Луна Лавгуд ничего этого видеть не могла, она смотрела из чужих глаз и видела встревоженные глаза незнакомой девушки, ее отливающие зеленым темные-темные волосы, собранные на затылке в очень длинный, шикарный хвост, черные матросской короткая юбка, гранатово-алые серьги и бант на груди, изящная брошь и вычурный серебристый посох с навершием сердцем и алым кристаллом. Полумна во все глаза разглядывала незнакомку. Она казалась отстраненно холодной, эта красивая смуглая девушка с мрачной решимостью в глазах. «Ты красивая», Луна не узнала своего голоса, мелодичный и высокий, он звенел колокольчиком и был звонок до безобразия. «Не броди одна, другая Усаги», в гранатово-лиловых глазах красавицы отразилось сомнение, «миры отражают друг друга как расколотые зеркала, и твой мир все быстрее погружается во тьму, ты нравишься мне». «Не теряй себя, другая Усаги, я убивала людей», с бледной улыбкой прошептала Луна, пряча глаза от такого мудрого и всезнающего взгляда незнакомки. «Они стоили своей участи», сурово возразила красавица и до хруста стиснула пальцами свой посох. Белые перчатки до локтя, обрамленные черной тканью, белее снега, и куда светлее деяний полумный Лавгуд, самого юного ассасина темного братства за всю историю его существования. «Они дышали, а теперь нет», нежно улыбнулась полумно чужими губами, «как тебя зовут?» «Сейлор Плутон». Луна с рассеянной улыбкой коснулась красивого лица незнакомки и очнулась в собственном теле, в мокрой траве, в жидкой грязи. Ветер дышал промозглым холодом и гнал тучи на восток, ночь лениво мерцала звездами, дышала в лицо мшаной прелостью и болотными испарениями, перекликалась на все голоса. Лес жил и дышал, лес упорно не замечал глупых человеческих существ, рискнувших нарушить его покой. Высоко в небе, серебристо сияя за синей облачной мглой, плыла луна. Где-то недалеко, за деревьями, отец встревоженно звал ее по имени, подсвечивая себе люмусом. Все было хорошо, гитарные струны звенели и пели под пальцами Гермионы. Она смущенно улыбнулась изумленному Герману. «Меня учил дядя Сириус. Я тут нашла замечательную песню, ее поет одна француженка по имени Флёр. Это перевод с французского». В купе вошла полумна под руку с Невиллом. Они о чем-то негромко переговаривались. Редбу шокированно хлопнул книгой себе по колену и неподвижно воззрился на порхающие по гитарному грифу румяные пальчики. Рокот струн коварно и мягко обволакивал сознание. Гермиона вздохнула и запела, внезапно высоко и чисто, крепко зажмурив глаза. «Я стою одна над обрывом и смотрю в холодную бездну. Я уже вижу острые камни на дне. Надо мной сгущаются тени, исполинские черные грифы, те, что зорко следят за движением темных планет». Полумна забралась с ногами и села поближе к Герману, с рассеянной улыбкой разглядывая его. Гера поперхнулся чаем от этого взгляда и потянулся за термосом. «Том, передай Тео, он у тебя в руках. Налей Полумне с Невиллом». «Ладно». Перестук колес почти терялся в общем шуме. Где-то в коридорной прохладе катила свою тележку со сладостями добрая старушка-волшебница, а дети шумно раскупали шоколадных лягушек, волшебные бобы и горсти зубастых лакричных леденцов. Хогвартс-экспресс спешил мимо зеленых холмов, мимо речных лент, тусклым голубым серебром сияющих на зеленом. А Гермиона пела, не сводя глаз с онемевшего от изумления Риддла. «Позови меня, останови меня, не дай стать мне жертвой обезумевших птиц. Спаси меня, унеси меня, и больше не давай смотреть мне вниз. Слишком медленно тянется время, я боюсь не дождаться рассвета. Да и что он изменит, если темно внутри? Мой отец узнает об этом». Отчаянно выпалил багровый, обросший перьями драка в коридор и шустро забрался в купе, захлопывая и подпирая собой дергающуюся створку. Снаружи кто-то от души хохотал, и кал и скребся в норовящие разъехаться створки купе. Кто-то с грохотом подпрыгнул, и, на миг, Герман увидел в остекленной части двери хитро ухмыляющуюся физиономию Дамблдора, дико растрепанного и красного от погони Альбуса Дамблдора в полосатой кепке. «Драка, к чему эти нелепые игры?» — лениво протянул за дверью некто голосом Гриндевальда. «Ты не можешь прятаться вечно. Мы не договорили, Минихерс. Иди к Инфери, урод!» — с отчаянием проорал Драка, пятясь от двери. «Хватит пробовать на мне всякую хрень. Я думал, ты не прочь послужить науке, Драка!» — сделанным сожалением вздохнул Гриндевальд, толкнул дверную створку и расплылся в лукавой и очень многообещающей улыбке. «Прелестная картина, не правда ли, Альбус?» Рыжий плут послал Гермионе томный взгляд и воздушный поцелуй, отчего синхронно побагровели и Том, и Гермиона. Она от смущения, он от гнева. Том Реддл мрачно пожевал губами, смерил Гриндевальда ледяным взглядом и хлопнул Драко книгой наотмашь. Тот охнул и обиженно развернулся, открывая рот и потирая бедро. «Садись рядом», — нетерпящим возражение тоном потребовал Том и вернулся к чтению книги. Излучая раздражение, высокомерие и холод, Поттер несет горелой курятиной. «Тебе так не кажется?» Герман усмехнулся и с интересом проводил взглядом шумно покидающих купе Геллерта и Альбуса. Струны рыдали под пальцами Гермионы, а голос ее бился, рыдал и вторил гитарному мотиву. «Безответны холодные камни, ненасытны коварные грифы, будут жадно клевать мое сердце до самой зари. Найди меня, освободи меня от грохота крыльев обезумевших птиц. Укрой меня, успокой меня, и больше не давай смотреть мне вниз. Поттер, а если меня выжгут с гобелена как дядю Сириуса, то...» Драко запнулся. «В смысле, нет, это, конечно же, никогда не случится, нет. Папа и мама, ну так не будет. Но, вот, если теоретически, Сириус не помер от этого», — пожал плечами Герман, — «жив-здоров». «Да ты не понял», — почти взвыл Драко. «Геллерт сказал, что если меня выжгут с гобелена, поднимется родомагия Малфоев и сожрет мою магию. И ты поверил?» — перекосило Германа. «Поверил Гриндевальду, мать!» И заржал в голос, прикрывая рукой багровую физиономию. Драко обиженно засопел и надулся. «Но это же бред!» — беспомощно заозирался Невилл. «Мне в детстве бабушка тоже говорила, что если я не буду кушать кашку, придет родомагия и сожрет всю кашу на свете. И знаете что? Эта родомагия так и не пришла. Родомаги не существует», — нехотя сообщил Том, переворачивая страницу. «Она умерла в тот день, когда лишился жизни последний король семи королевств. Норманны выжигали все, а особенно охотно, память. И твой предок активно участвовал в этом процессе, Драко. И что же пообещал тебе наш блистательный герр Гриндевальд?» «Суперчары от всех проклятий крови», — вспыхнул Драко и попытался выдрать из шеи пучок перьев. Герман растекся по стене, улыбаясь и поглядывая на друзей. Герман улыбался, шутил и смеялся, но где-то внутри зудело заживающей раной очень странное двоякое чувство. На проверку гоблинская библиотека оказалась ценнейшим кладезем знаний. Гоблинская книга королей окончательно подтвердила версию отца Кронана. Царь Полых Холмов всегда чудовище. Как бы ни отрицал это Герман, человеком себя он уже не ощущал. Мир, в котором некий древний темный маг сломал саму суть эльфов, повредил их магию, а с ней и одну из первооснов мира, не мог не иметь чего-то настолько странного и пугающего. Мир, в котором некто вручную сделал эльфов рабами, не мог не иметь защитных механизмов. И Герман в очередной раз убедился в этом. В свете последних данных все выглядело весьма скверно. Когда вдрызг пьяные Гера и Том заявились в поместье Малфоев и заставили Люциуса освободить всех домовиков рода Малфоев, Герман совершил очень необдуманное действо. Фонтанируя магическим выбросом, сообщил эльфам, что будет им отцом, а они ему, сынами и черями. Магия, тварь безмозглая и исполнительная, посчитала это магическим союзом и запустила необратимый процесс, вследствие которого благодарные эльфы признали Германа своим королем и нарекли отцом эльфов. И чем больше бывшие рабы походили на нормальный социум, с конституцией и социальными службами, чем больше им удавалось дать, тем крепче Герман врастал в само плетение магии, превращаясь в полумистическую рогатую тварь из лесной чащи, заменяя собой ту из первооснов мира Поттерианы, которую уничтожил древний. И Герман уже не рискнул бы называть себя человеком. Нет, часть корабля, часть команды. Потому что король Полых Холмов – это не титул, а магический якорь множества местных волшебных народов – эльфов, брауни, лепреконов и многих других, сотен народцев, еще существующих, порой, только в магловских сказках. И, кроме того, между строк Герман уловил еще кое-что. Таких царей и якорей много, больше 10, во всяком случае, и они рассеяны по всему миру. Это одновременно и радовало, и вызывало смятение. Чего можно ожидать от более умудренных опытом коллег, Герман не представлял от слова совсем. Но, зная примерное содержимое языческого наследия Великобритании и древних пантеистических верований, мог смело ожидать самых чудовищных явлений в духе махровейших мегалитических культов. Полумно подсела к Гермионе, рассеянно слушая ее пение. «Среди светлых небесных сводов, среди темных безжизненных улиц, есть ли в мире хоть кто-то, чтоб все это остановил? Осуждай меня, если хочешь. Я безмерно устал от боли, и мне просто хотелось услышать слова любви. Мерлин, меня окружают сферические идиоты. Тяжко вздохнул Реддл и захлопнул книгу. Это настолько мощное трансфигурирующее заклятие, я искренне сомневаюсь, что наша шотландская кошка способна его снять. Прекрасно. Просто прекрасно. Еще и экспериментальный образец. Тебе везет как утопленнику, Драко. Как же вы, Малфой, меня достали. А под пальцами Гермионы все рыдали и пели струны. Герман мягко улыбнулся, глядя, как осеннее золото косых лучей гладит буйные кудри и медово сияет в коньячных глазах. Найди меня, освободи меня. Мои мысли, стая обезумевших птиц. Пойми меня, обними меня. И больше не давай смотреть мне вниз. Реддл мрачно уставился на Гермиону и поспешно скрылся за томиком стихов Пабло Неруды. Драко с диким воплем выдрал из локтя пучок перьев и умоляюще подергал Реддла за мантию. Тоом, ну пожалуйста, ну расколдуй меня, а? Примечание к части. В этой реальности Флёр поет не по-русски. Да, Флёр, исполинские черные грифы. 74. Тени чудовищ. Примечание к части. Пламенное спасибо всем, кто время от времени тыкает в ПБ. Зачарованный потолок переливался и плыл звездной пылью и скоплениями чужих галактик. Величественно парили над головами студентов и профессоров мириады горящих свечей. Праздничным золотом и нарядной медью горел и звучал большой зал. Распределяющая шляпа пела свою песню о необходимости сплоченно встречать опасности. Маленькие первокурсники завороженно таращились по сторонам, ахали, вертели головами и испуганно жались друг к другу тонкошеей, тихой стайкой. Герман, пригибая голову и сложившись пополам, добрался до Драко, забрался за стол и плюхнулся рядом. Малфой, уже лишенный перьев и очень потрепанный, повозил пальцем по столу и уныло зевнул. Это, Герман нервно рассмеялся и полез пятерней себе в шевелюру. Я тут подумал, Драко, я слишком часто вел себя с тобою как мудак. Драко изумленно уставился на него и с сомнением поскреб сквозь мантию пятерней острое, худое колено. Помнишь, у тебя волосы воняли? Мрачно поинтересовался Гера. Так я и знал, криво усмехнулся Драко, и ты меня прости за ту брошь на обсыкание. Вообще-то я думал, что она попадет твоему брату. Алистер Монкс, Коктеврон, Маркус Арвин, строго обвела взглядом притихших первокурсников МакГонагалл, сверяясь со списком. Коктеврон, возгласила во всю глотку распределяющая шляпа, едва коснувшись светлой вихрастой макушки. Агнес Сбалера, Гриффиндор, Самаэль Свитспилл, Хаффлпафф, Сэмвилл Джонс, Слизерин, Пенелопа Бикс, Хаффлпафф, Баррис Танселми, Гриффиндор, Родрик Дейн, Гриффиндор, Адри Дейн, Хаффлпафф, Илон Фрейер, Гриффиндор, Эстиль Морган, Гриффиндор, и грибы это я, скорбно кивнул Герман, поглядывая, как по очереди, насмерть перепуганные и взволнованные дети, садятся на табурет, МакГонагалл опускает им на голову шляпу, а та лихо выкрикивает название факультетов, и тот пьяный мудак, освободивший ваших эльфов тоже. Ну, ты, задохнулся возмущением Драко, ну ты и скотина, Поттер, вот оно, я знал, а вот мне никто не верил, Макс Дилан, Слизерин, Эрика Макканан, Слизерин, Равина Ньюхауп, Хаффлпафф, что будешь делать? В глазах Германа мелькнуло что-то ехидное и очень любопытное. Приду к тебе столоваться, когда отец выжжет меня с семейного гобелена, мстительно посулил Драко, и, помедлив, решительно протянул руку. Мир, я тоже был тем еще мудаком. Мир, согласился Герман и пожал его руку. Прости ты меня, идиота. Я-то знаю, каким уродом могу быть. Эдвин Ньюман, Коктеврон, Виндаовл, Гриффиндор, Перегрин Алдрейс, Хаффлпафф. Шляпа хорошенько надралась перед тем, как распределять тебя, отмахнулся Драко. Лучше объясни мне, что делать, если в поместье все портреты истекают бурой гнилью, из глаз, изо рта, и бормочет какую-то поехавшую дичь. Отец твой специалистов приглашать не пробовал, Саймон Крик, Коктеврон. Шутишь? Невесело хохотнул Малфой, наблюдая, как какой-то чернокожий первокурсник на негнущихся ногах идет к столу Коктеврона. В мальчишке Герман с удивлением узнал сына одного весельтонского магдла-полицейского. У нас все фонит темной магией. Один спец, из старых знакомых отца, сбежал, просто пройдясь по саду. Берин Крипс, Слизерин, Лейл Крипс, Хаффлпафф, Авгура Мунхолл, Гриффиндор, Молли Малоун, Гриффиндор, Джон Абрайн, Гриффиндор, Келли Арейли, Гриффиндор, Алекс Зеро, Хаффлпафф, Мартин Зингер, Гриффиндор. Весело, пробормотал Гера. Минуту внимания, голос директора и тонкая трель какой-то пернатой лиловой тварюшки, выглядывающая из его нагрудного кармана, поубавили общий гомон до неразборчивого бормотания, как директор этой древней школы, Хочу первым делом поздравить наших замечательных первокурсников с тем, что они, как и я когда-то. С чего ты взял, что тебя вообще кто-то изгонит из рода? Поспешно зашептал Герман на ухо Драка. Твои родители любят тебя больше жизни. Я слышал, как отец сказал маме, что если это не прекратится, я буду вынужден изгнать Драка из рода. Помрачнел Драка, угрюмо разглядывая несколько путано, но очень искренне взывающего к студентам с командира. А мама побелела и затряслась. Мы ей даже вызывали колдомедика. Он содрал с отца тройную цену, гад. Грозился донести про концентрацию темной магии в поместье. А мы даже не можем убрать портреты. Они врастают в стены. И, должен сообщить, что в этом году у нас новый преподаватель защиты от темных искусств. Профессор Кларк Кент. Под бурные овации девчоночьи вопли из-за стола неловко поднялся дико сбитый с толку таким неистовым восторгом. Яркий, красивый брюнет в очках, его серая макгловская рубашка в синюю клетку смотрелась как-то очень уж революционно и смело рядом с вычурными мантиями волшебников, как и с средневековым костюмом, спорящего о чем-то с Хуч, Клигана, собственно. Хагрид добродушно загудел что-то, вмешавшись в спор. «Чего это все так голосят?» – пробормотал Гера, с недоумением разглядывая подозрительно знакомое лицо нового профессора, его волевой подбородок. Прямой взгляд и эта нарочитая сутулость сбивали с толку. Еще больше вносила сумятицу в мысли только нелогично буйная радость гриффиндорцев. Да еще и тщетные попытки угрюмой трелы не слиться с окружением. Повинуясь звонкому «Ешьте Ньюта» с командира, под вопли изумления, на столах сами собой появились и снедь, и столовые приборы к ней. Профессор Кент хмыкнул и с интересом покрутил между пальцев вычурную золотую вилку. «Ты разве не знаешь?» Панси выдавила из себя кривую улыбочку и сделала большие глаза. Этот парень избил гигантского кальмара. «Что?» – весело переспросил Герман, подбирая со стола вилку и хищно устремляясь ею в ближайшую котлету. «Фи, ты держишь вилку не той рукой!» – чопорно возмутилась Гринграсс, презрительно ковыряя свою тарелку с салатом, кончиками пальцев удерживая нож и вилку, и источая при этом столько карикатурного аристократизма, что Герман не выдержал и заржал в голос. Попутно, едва не облившись тыквенным соком, в какой руке у джентльмена вилка, если в правой он держит котлету, разбойно ухнул Герман и потянулся за солью. «Я не могу есть за одним столом с этим гунном», — страдальчески сообщила Гринграсс, откладывая вилку и нож. «Он хватает столовые приборы, как грязный магдл». «Вилки и ложки изобрели магдлы», — ехидно сообщил Драка, — «и эту курицу вывели они же, а еще мы все дышим воздухом, которым они подышали, а еще вся вода на планете, моча динозавров», — ухмыльнулся Герман и с хохотом увернулся от попытавшейся пнуть его под столом возмущенный Паркинсон. Гринграсс шокированно уставилась себе в кубок и страдальчески скривилась. «Фу, ММ, застольные беседы, достойные цвета британской нации», — пробормотал Гриндевальд, переворачивая под столом страницу и шурша книжной закладкой. «Продолжайте, я ни в коем случае не против, можете подискутировать. Ведь это такая интересная тема, как раз для застольной беседы. Здесь ущемляют права гуннов», — очень трагично сообщил Гера Малфою, и оба загоготали в голос под иронично терпеливым взглядом Гриндевальда. «Мистер Кент летал», — тем временем воодушевленно шептали первокурсники, восторженно таращись то на стол преподавателей, то на призраков, без метлы. И вдруг из озера вылез кракен. «Нет, это был гигантский кальмар, мне папа рассказывал». «Кракен, кальмар, кракен. Нет, кальмар, ты дурак, кракен, кальмар, тупой тролль, сам тролль, эй, полегче, сам полегче, вонючий тролль, а ты сквиб, тролли сквиб, от тролли сквиба слышу». Старосты за уши расцепили едва не подравшихся мальчишек, а Джонс от страха свалился в воду, звонко сообщила какая-то остриженная под мальчика девочка. Мистер Хагрид достал его из озера в зеленом пузыре, и мистер Кент сразился с кракеном. «Бедный кальмар, бедная я. Джонс намочил мне мантию». Но гигантский кальмар безобиден. Гера с сомнением переглянулся с Дракой и нашел глазами остервенело спорящих Ридла и Гермиону. «Как странно, это же Хогвартс», — пожал плечами Забини. За гриффиндорским столом уже творилось нечто совершенно несусветное. Воодушевленно размахивая куриной конечностью, Альбус Дамблдор вещал что-то Симусу Финнигану и Колину Криви, а те восторженно внимали, не забывая поглощать праздничный ужин. Справа Флинт, не сводя плотоядного взгляда с какой-то мрачной гриффиндорской красотки, очень громко и смачно перегрыз куриную кость, после чего потянулся через стол, как бы случайно обтирая пятерню об спину зазевавшегося Гриндевальда, сосредоточенно читающего под столом какой-то роман. Герман с интересом заглянул под стол и присвистнул. Со страниц смотрел как раз тот абзац, в котором летчик Мересьев полз через зимний лес, едва живой и уже не ощущающий собственных ног. «Вау!» – ахнули за столом Хаффлпаффа, когда мистер Кент, смеясь, кивнул заинтересованный, добродушно подначивающий его, посмеивающийся Спраут, запрокинул голову и, скосив глаза в разные стороны, поджег под потолком две разные свечки, лазерами из глаз. Герман подавился и еще долго кашлял и утирал глаза, кляня свою недогадливость. Хренов, Кларк, Кент, тот самый, мистер Америка, Кент, Супермен, парень из мультика. Герман захрипел, кашляя и утирая выступившие слезы. Чертов хихикающий Драко, глядя на муки Германа, только скалился и хлопал в ладоши. Как ни странно, хлопки помогли, и застрявший кусок благополучно отправился в долгое путешествие по пищеводу. Остаток праздничного ужина Герман мирно поглощал содержимое тарелки и искренне старался не пялиться на шифрующегося Супермена. После ужина, в коридоре, Германа догнал названный брат. Том молча поравнялся с героем и угрюмо сообщил: «Я говорил с Гриндевальдом. Когда я явился в дом потеров и был убит отраженной Авадой, Дамблдор беседовал с зеркалом и оплакивал сестру. Он не откалывал от меня никаких кусков. Согласно теории Крисдиса, личность сама распадается после создания седьмого Кристража. И Крисдис создал ритуал создания Кристражей, тавтология, да, чтобы бесконечно пытать своих жертв. Магдл, как банка тушенки, Поттер. Пока не вскроешь, магии не видно. Вскроешь неправильно, выливается бесконтрольно. И Крисдис научился вскрывать магдлов. Он наносил на тела жертв некое око трихотомии и делал их почти скрибами. Кто создал око, я не знаю. Как оно выглядит, этот урод тоже не изволил ответить. И Крисдис утверждает, что око – это наследие великого учителя, архитектора смерти, что входит вратами боли и наслаждения. Больной ублюдок, ты где взял и Крисдиса, Том? Сказать, что Герман охренел, значило бы не сказать ничего, Том. Реддл скрипнул зубами и, шевеля желваками, отвел глаза. Его призвала я, решительно заявила, поравнявшись с парнями, Гермиона и тряхнула каштановой гривой. «Не смотри на меня так, Гарри!» Полумно написала летом, что в нее пытался вселиться какой-то монстр. «Мы не имеем права топтаться на месте. Мы должны действовать. Ты был постоянно занят, и мы решили. Ты все решила за меня, Гринджер!» Взвился Реддл. «Ты твою мать! Да ты позвала меня только потому, что этот ублюдок начал домогаться тебя, Поттер! Ты хоть представляешь, что мне пришлось вынести? Я, Гермиона побагровела, вообще-то...» «Подумаешь, средневековый некромант», – пожал плечами Герман, – «можно подумать, ты, эта мразь вообще не фильтровала мутные потоки своего сознания, смекаешь», – задушенно взвыл Реддл в лицо Герману, вцепившись ему в мантию и встряхнув пару раз, – «ты этот ублюдок Аарх, нет, Поттер, ты не представляешь, что эта мразь предлагала мне, в деталях, красочно так». Гермиона побагровела до самых корней волос и попыталась сбежать под уничтожающим взглядом бывшего темного лорда, но была поймана за рукав и неумолимо возвращена на место. «Я не думала, что ты ему так понравишься, Том», — залепетала Гермиона. «Я, угадай, что делал с магглами этот ублюдок, Поттер», — зловеще проскрежетал Реддл и помахал в воздухе рукой Гермионы. «Привет, магическая общественность». «Я и Крисдис, который сношает все, что видит». Губы Гермионы задрожали, и она, багровая и смущенная, дернулась в тщетной попытке вырваться. «Том, прекращай», — взмолился Герман. Гермиона, обросший дичайшими кинками Darkfix рейтингом NC21, ледяным голосом процедил Реддл, выпустив руку Гермионы и с ужасом в глазах обняв сам себя, с тысячами смертей одной и той же жертвы, Поттер. «Каждой жертвы. Хочешь знать, из чего рождаются дементоры? Больше никогда не вызывай темных магов, слышишь меня?» Заглянул Герман в багровое лицо девчонки и встряхнул за плечи. «Ты как, Герминатор?» «Ну, он был мерзким», призналась Гермиона. «Я правда не ожидала, что и Крисдис, о котором я столько читала, настолько неадекватен. И ему, кажется, было плевать какого кто возраста и пола. Его действительно сожрали заживо личинки», скривился Том. «Представь себе, Поттер, этот больной урод пытался модифицировать заклинание Патронуса, отчего и сдох. Невменяемая мразь, это он, вообще, построил Азкабан?» Герман снял очки и вытер рукавом ученической мантии. Мимо шумно прошли парами барсучата первокурсники, возглавляемые старостой. Шествие замыкал призрачный отец Теодорус. «Доброй ночи, падре!» Юный Гарри, Гермиона, Том, толстый проповедник проплыл над детьми и махнул Герману жемчужно-белой нематериальной рукой. «Скорее бегите в подземелье, ночью полагается спать». «Да, технически», — Азкабан отстроил и Крисдис. Редбл проводил призрак глухим, нечитаемым взглядом, восстановил. Когда он пришел на остров, там были только руины. Остов башни, треугольной в сечении. Как я понимаю, дементоры в руинах уже существовали, но были слабы и малочисленны. А потом в Крисдиса стал проникать некто весьма темный, воздействуя и все больше видоизменяя и без того сомнительные жизненные ориентиры Крисдиса, Поттер. Этот больной ублюдок называл его архитектором смерти. И, кажется, всерьез считал своим наставником. Сферические палпатины в вакууме, пробормотал Гера, мерзота-то какая мерзота, а, Сэл, ну когда будет прода. Сзади какой-то Хаффлпаффиц дергал за мантию статную красавицу когтевранку. Сэл, имей совесть, мы же всей комнатой ждем твое немагическое ау, то, которое про Криденса маньяка и профессора судебной психиатрии Ньюта Скамандера. И я, мутно глядя на опешившую когтевранку, сообщил притормозивший рядом Гойл, я тоже жду. Девушка немного подумала и пожала плечами. Возможно, через неделю. И вообще, кое-кто должен учиться, а не сидеть сутками на апокрифе, Саммерхилл. А можно в конце все сдохнут, жуя, пробасил Крэп и выкинул обглоданную кость, вытирая об себя жирные руки. Мы с папаней поспорили на Галеон. Папаня говорит, что Криденса линчуют родители жертв, а я говорю, что его возьмут копы и он всех взорвет. Ау, я подумаю, уклончиво улыбнулась девушка, и тонко взвизгнула, потому что ее едва не сбил с ног всклокоченный кудрявый вихрь в юбке. Джуди, радостно взвыла кудрявая гриффиндорская старшекурсница, сгребла в охапку охнувшую когтевранку и сунула ей в руки конверт, тряхнув черной гривой, пляши, Сэл, тот Магдл, рисующий цветных чертей, нарисовал нам иллюстрацию, и даже прислал по почте. Радостные девчоночи вопли огласили коридор, кто-то шумно полез смотреть, вдалеке возмущенно заорал Филч, до студентов донеслись истеричное квахтание Пивза и возмущенная ругань портретов. Притихшие Том, Герман и Гермиона заозирались и поспешили скрыться в направлении подземелий. Им вдогонку неслись нарастающие звуки безобразного скандала, грохот ведер и гомерический хохот Сандора Клигана. «Слышала ли ты, дева, как завывает Зурна?» Голос кровавого барона звучал наставительно и крайне самодовольно, как звенят колокольцы верблюдов, как глухо кричат погонщики и безмолвствуют пески. «Клянусь знаменем Слизерина, я 10 долгих лет поил гиблые пески нечестивой кровью Хашишино Фаламута, повтори еще раз сей мотив, дева». Зазвенели под ловкими пальцами гитарные струны, старинный английский мотив поплыл по слизеринской гостиной. Герман на ходу, не глядя, запихал мантию-невидимку в сумку и замер, улыбаясь. Перед камином, в вычурном серебристом кресле, вооружившись гитарой, виднелась Гермиона, а на ее подлокотнике, поджав под себя ногу, восседал кровавый барон. «Я писал эту песню для нее», — мрачно сообщил барон, медленно прикрыв глаза, и, совершенно внезапно, под рокот струн, запел. Его сильный, чуть хриплый голос звучал глухо, трагично и инфернально красиво. «Дрожи в своем дворце, проклятый сарацин, со змеем на щите, войду под сень руин». Герман почесал затылок и поискал глазами брата. Призрак пел все трагичнее, и было в этой песне что-то ревниво-отчаянное, надломленное и неправильное. Герман видел, как оживают серебристые глаза духа, как потрескивает и искрит магия Гермионы, как девчонка тихонько подпевает ученику Слизерина. «И чар вуаль падет, пред магией моей, прерву проклятый рот, Елена, свет очей, тебе, мои стихи, и подвиги мои, шаги твои легки, нежны уста твои, и грудь свою пронзить, готов я для тебя, добиться и любить, но будешь ты моя». Слышали, Сира Клигана шляпа на спор распределила на Гриффиндор, Яксли и Пьюси ввалились в гостиную Слизерина и Яксли кивнул Герману, о, Поттер, парни, махнул рукой Гера и покинул гостиную. До ужина еще оставалось довольно много времени. Бывший семинарист бродил по коридорам, насвистывая полковнику «Никто не пишет» и сунув руки в карманы мантии. На лестнице Гера наткнулся на Гриндевальда. Немец сидел прямо на ступеньках и читал. Читал внимательно, практически ни на что не реагируя и затаив дыхание. Герман искоса покосился в книгу и покачал головой. Гриндевальд читал «Азори здесь тихие» на языке оригинала, временами шевеля желваками и до белизны стискивая пальцами мягкую обложку. «Не уходи», — тихо позвал Гриндевальд и со вздохом отложил книгу. «Сядь со мной». «С тобой все в порядке?» — на всякий случай осторожно поинтересовался Герман. Геллерт Гриндевальд отрицательно покачал головой, не сводя с Германа странного неподвижного взгляда. «Ладно, допустим, я сяду», — Герман почесался и уселся рядом, выжидательно уставившись на немца. «Ты смотришь на меня так, будто я какая-то фантастическая тварь», — мягко улыбнулся Геллерт, из-под ресниц разглядывая запястье Германа. «Не то, чтобы я против, но это забавно, крайне мило и забавно». Герман издал завывающий, сиплый звук и постарался успокоиться. «Ладно, Гера, этот тип странный». «Нет, не так, этот тип очень странный и пугающий. Но, будь честен с собой, Гера, ты сам тот еще мудак. Да и, брось, это же старикан, столетний дед, просидевший у ему времени в одиночной камере, в иллюзорном подобии собственной тюрьмы, внутри артефакта. Да, он не совсем нормален, он не должен быть нормален, априори. Это же, почему вы, незаметные герои очередной игры титанов, всегда такие взъерошенные и отчаянно уязвимые?» Пробормотал Гриндевальд, неподвижно наблюдая за Германом и как-то очень уж странно улыбаясь. Гера почесал поясницу и шокированно переспросил. «Чего?» Резко захотелось встать и свалить куда-нибудь далеко, бегом, желательно. Герман задавил неблаговидный порыв, хлопнул по коленям и поднялся, похрустев спиной и шеей. «Ладно, не буду тебе мешать созерцать и пачкать мантию. Посмотри на меня», — тихо попросил Гриндевальд, широко распахнув ослепительно голубые глаза. Черные зрачки резко сузились, до лихорадочной дрожи и острых бледно-голубых перьев стрел ледяных радужек. «Ты творишь какую-то странную дичь, Геллерт», — Герман спокойно заглянул в отрешенно-бледное лицо мага, прямо и решительно, и поджал губы. «Ты устал и запутался, это нормально. Просто встань, отряхнись и попробуй идти дальше». «Ты боишься меня?» — улыбаясь, шепнул Гриндевальд, чуть запрокинув голову и лукаво разглядывая Геру снизу вверх. «Да пойми ты, что это неправильно, германская твоя башка!» — почти взвыл Герман, когда до него наконец-то окончательно дошло, что именно ему не нравится в гриндевальдевской манере общаться. «Я ж не девка!» «Какие ценные сведения!» — в притворном изумлении округлил глаза Гриндевальд. «Ты не поверишь, но я тоже, Геллерт. Я, парень, мне 13, тебе всегда будет 26, улыбаясь, покачал головой Гриндевальд. «Существует одно прекрасное индийское заклятие. Оно показывает возродившихся такими, какими они умерли. Я видел твое лицо, мальчик мой. Остановись, Геллерт», — возразил Герман, мрачнее. «Это слишком странно даже для тебя». «Разве?» — опустил глаза Гриндевальд. Его белые ресницы дрогнули. Неужели юный еврейский коммунист не знает, чем именно был славен Герр Гриндевальд в пору своей юности? «Я не коммунист. Жаль», — немец поднял на Германа смеющиеся глаза, — «это было бы забавно. Обожаю пламенные души, исполненные непробиваемой веры в несуществующее явление вроде свободы, равенства и братства». Герман мрачно уставился на немца, пробормотал по-русски что-то вроде «твою ж ты мать», отмахнулся, забормотал на парсилтанге про общий идиотизм ситуации, заложив руки за спину, попылил мимо, вверх по лестнице. Лестница задрожала и пришла в движение. Гриндевальд усмехнулся, подобрал книгу и нехотя очистил мантию бесполочковой магией. «Кажется, я смутил нашего мальчика, который выжил. Простишь меня или так и будешь от меня шарахаться? Ну ты зла мне в последнее время не делал», — пожал плечами Герман и развернулся в полоборота. «Ты не обижайся, Гель, но сдается мне, что ты просто путаешь хорошие отношения и влюбленность. Мерлин, меня будет поучать юнец, не доживший до 30, картинно прижал к груди руки Гриндевальд. «Да ради всех старых кошелок Брокина, думай себе что хочешь, только не избегай и не бросай эти свирепые взгляды советского коммуниста, очень не кстати оказавшегося в рейхканцелярии». «Ладно», — уговорил, медленно согласился Герман, разглядывая Гриндевальда как какую-то диковинную чудушку, и внезапно протянул руку. «И все-таки ты запутался, Геллерт». Гриндевальд немедленно пожал протянутую руку и выдавил странную вымученную улыбку. «Надейся, Поттер. 75. Прекрасный новый мир. Примечание к части. Борщевик долго шел к этому и теперь может открыть карты». Было пыльно и тихо, очень тихо. Герман пробирался в потьмах, под мантией, вглубь запретной секции. Тускло поблескивало золотое тиснение старинных книг на латыни, иврите и французском. Школа спала, одетая мороком ночного тумана. Где-то в отдалении сонно сквернословил Филч, и обыденно гремели ведра. Герман сбросил мантию, принял истинное обличие, подождал минут пять и позвал. Папки. Молодой эльф в форменной мантии транспортной службы беззвучно возник между стеллажами, крепко удерживая под локоть пожилого гоблина, лихо козырнул и исчез. «О чем мэтр Коктервач хотел поговорить со мной?» Герман заложил руки за спину, внимательно разглядывая хитрую и на диво неприятную носатую физиономию старика. «Отец Кронан рекомендовал вас как специалиста по части того, что касается геральдики. А ведь Цезарю», — проскрежетал гоблин, зловредно ухмыляясь, «как вы справедливо заметили, я имею отношение к этой области знания, но по призванию я – историк. Я вас слушаю. Еще немного, и Британия захлебнется в Аволанской ереси». Гоблин прищурился и запрокинул голову. «Конституция существует исключительно на бумаге. Эльфы не смеют и не могут пользоваться всеми этими свободами. Им есть где жить, что есть и чем прикрыть наготу. И они заодно это готовы поклоняться своему королю, как богу. Нечеловеческие расы думают не так, как люди, лесной царь. Они боятся и почитают разбивающего цепи, но в их любви больше рабского страха. Аволанец проповедует священный страх, а отец Кронан – любовь. Думал ли лесной царь, отчего эльфы изображают Иисуса эльфом?» Герман задумчиво покачал головой, рассыпая лепестки и лиственный сор. «В их любви к Иисусу нет страха», тяжело переводя дыхание, устало прикрыл глаза гоблин, только почтительное, робкое обожание. Они увидели в распятом боге себя и свою застаревшую боль, тогда как в разбивающем цепи они видят только защиту и мощь, которые достойны рабского страха и благодарности. Хорошо это явление описал достопочтенный Латимериус в своем трактате об анализе новейших ересей Полых Холмов. Рабский страх – плохой советчик, а эльфы все еще отравлены им. «Я не могу вручную исправить их суть», – сухо возразил Герман, – «как вы справедливо заметили, я – царь, а не бог. Не надо исправлять, надо реформы», – гоблин задрал подбородок выше, оценивающе разглядывая Германа и гнусно оскалился. «Однажды под ваши знамена придут и гоблины, а электорату вроде нас необходимы жесткая дисциплина и стальной кулак, сдавивший гортань. Я бы поставил на древнеримскую систему правления. Легионы, лесной царь. Римские легионы однажды сломали хребет моему народу. Гоблин идет за сильным только если уверен, что сила не развеется как пепел. Царь эльфов, чищебный мрак, который есть лишь покуда не выжжен лес. Но, если мой народ увидит не цветочного юнца, не архаичного мегалитического башка из песен, но Цезаря, он устрашится, и преклонит колени, и геральдический ворон. Он хорош для вождя клана, для атамана наемников, но плох для Цезаря. К тому добавьте еще и то, что вашим символом спекулируют сектанты».